дважды разгромившим русскую армию в 1805 и 1807 годах, не только позор, это бы еще куда ни шло, но и разорение. Анонимные письма, напоминавшие Александру о том, чем кончил Павел, его отец, который тоже вступал в дружбу с Наполеоном, были достаточно убедительны. И все-таки Александр боялся Наполеона и рвать с ним ни за что не хотел. По указанию и приглашению Наполеона, желавшего наказать Швецию за ее союз с Англией, Александр еще с февраля 1808 года вел со Швецией войну, которая кончилась отторжением от Швеции всей Финляндии до реки Торнео и присоединением ее к России. Александр знал, что даже этим он не успокоил раздражение и беспокойство русских помещиков, для которых интересы своего кармана стояли бесконечно выше всяких территориальных государственных экспансий на бесплодном севере. Во всяком случае, приобретение Финляндии было для Александра тоже аргументом в пользу того, что с Наполеоном рвать сейчас и опасно, и невыгодно. В Эрфурте Талейран впервые предал Наполеона, войдя в тайные сношения с Александром, которому советовал сопротивляться наполеоновской гегемонии. Талейран впоследствии мотивировал свое поведение будто бы заботой о Франции, которую безумное властолюбие Наполеона влекло к гибели. Русский государь цивилизован, а русский народ не цивилизован. Французский государь не цивилизован, а французский народ цивилизован. Нужно, чтобы русский государь и французский народ вступили между собой в союз. Такой льстивой фразой старый интриган начал свои тайные переговоры с царем. О Талейране говорили, что он всю жизнь свою продавал тех, кто его покупал. В свое время он продал директорию Наполеону, теперь в Эрфурте продавал Наполеона Александру, впоследствии он продал Александра англичанам. Он только англичан никому не продал, потому что только они его не купили, хотя он им несколько раз предлагал себя по самой сходной цене. Здесь неуместно углубляться в мотивы Талейрана, получившего потом от Александра деньги, хотя и не в таком большом количестве, как он рассчитывал. Для нас тут важно отметить две черты. Во-первых, Талейран яснее других видел уже в 1808 году то, что более или менее смутно, неясно, начинало тревожить, как уже было сказано, многих маршалов и сановников. Во-вторых, Александр понял, что Наполеоновская империя не так прочна и несокрушима, как это могло показаться. Он стал противиться наполеоновскому домогательству по вопросу о военном выступлении России против Австрии в случае новой франко-австрийской войны. Во время одного из таких споров Наполеон швырнул об землю свою шляпу и стал в бешенстве топтать ее ногами. Александр в ответ на эту выходку заявил: «Вы резки, а я упрям. Будем разговаривать, будем рассуждать, а иначе я уеду». Союз остался формально в силе, но отныне рассчитывать на него Наполеон не мог. В большой тревоге ждали в России, благополучно ли окончится свидание в Эрфурте, не арестует ли Наполеон Александра, как он это сделал всего 4 месяца назад с испанскими бурбонами, заманив их в Байону. «Никто уже и не надеялся, что он вас отпустит, ваше величество». Откровенно и к большой досаде Александра проговорился один старый прусский генерал, когда Александр возвращался из Эрфурта. С внешней стороны все было превосходно. В течение всего эрфуртского свидания вассальные короли и другие монархи, составлявшие свиту Наполеона, не переставали умиляться сердечной взаимной любви Наполеона и царя. Но сам Наполеон, проводив Александра, был угрюм. Он знал, что вассальные короли не верят в крепость этого союза, и что Австрия тоже не верит. Нужно было покончить с испанскими делами как можно скорее. В Испании у Наполеона было 100 000 человек. Он приказал, чтобы еще 150 000 в спешном порядке вторглись в Испанию. Крестьянское восстание разгоралось с каждым месяцем. Испанское слово «герилья», маленькая война, неправильно передавала смысл происходящего. Это война с крестьянами и ремесленниками, с пастухами овечьих стад и погонщиками мулов беспокоила императора гораздо сильнее, чем другие большие компании. После рабски смирившейся Пруссии испанское яростное сопротивление казалось особенно странным и неожиданным. И все-таки Наполеон даже и не подозревал, до чего дойдет этот испанский пожар.